катится светлая старческая слеза по разбежавшимся морщинам. Вспоминается шорох запорожских лодок и короткая схватка на Крымском берегу при освобождении пленных. Выплывает веселое запорожское гуляние, треск бубнов и голос украинской сопилки, мелодия молдавского скрипача и перезвон русской балалайки. Весело было. А потом были тихие ночи на зимовнике, когда, казалось, уже ушел от боев и сражений казак, пестовал свою жену и любимую дочку. Вон та понянка на нее похожа. До сих пор видит он тот сипящий аркан, слышит дикий крик дочери. До сих пор не может простить себе срубленного дуба. Эх, старый казаче! Да и не казачий он, а мешканец, то есть житель города. Подрастает уже новая дочка и два сына. И не казаки они, а корабелы будут. Бог тоже в этом посаде будет. Мастера, да и моряки, морские люди, як кажуть. Тук-тук, трах-трах. В новогоднюю ночь. Нет, ты не будешь забвенна, столетие безумно и мудро. Александр Радищев. В доме архитектора Казадоева поздним вечером в конце 1790 года собралось немало народу. Были инженеры, средних чинов морские начальники, офицеры, ученые-землемеры, священники, лекари. Публика невысоких родов и званий, но в достойных чинах и достойные более высоких чинов, ибо собрались тут в основном те, кто владел науками, знаниями, мастерством и был склонен к любомудрию. Вначале все слушали игру на клавикордах и пение из Баха, Генделя, Глюка, русских композиторов Фомина и Хандошкина, а затем в небольшом зале танцевали. Оркестра, правда, большого не было, но солдаты, музыканты, молдавские скрипачи да пара дудочников в сопровождении флейтистов играли хорошо. Женщины были слегка недовольны незвучностью музыки, но отменное старание в танцах морских офицеров и лекарей прибавило им настроение. Станцевали вначале минуэт и монимаску, затем котельон. Затем жены и дочери удалились в дамскую половину, а мужчины затолпились у столов с закуской и напитками, другие сели играть в карты. Несколько человек поднялось в кабинет Казадоева посмотреть книги да поговорить о политике. «Без этого женатые мужчины не могут», — рассуждал про себя прибывший на зиму в Николаевское адмиралтейство для присмотра за ремонтом Егор Трубин. «Иным из них в меняющихся политических обстоятельствах грезятся семейные дела». А в разрешении европейских конфликтов умелом замирении ищут они примеры для собственных решений. Архитектор Казадоев интересовался политикой с точки зрения своего ремесла. Придется ли ему строить сооружения военные или цивильные? Инженер Селезнев, начитавшийся Руссо, Д'Аламбера, Вольтера, жил в предчувствии, что мир вот-вот изменится. Вольтер был его кумиром. Он выписывал его книги из Франции, просил друзей присылать все, что издает известный всей читающей России издатель Новиков. Трудно было получать сюда, в далекие от столиц земли, журналы и книги, но зато какой это был праздник для него и еще двух-трех его приятелей. Московские друзья Селезнева прислали в списках главы сочинений Радищева. Как можно так смело и тонко писать, как отважился на сие дворянин? Что будет с ним? Хотели, говорят, голову отсечь, а сейчас в Сибирь сослали. Весь мир растревожен. Освободились от иноземного гнета Северные Штаты Америки. Во Франции народ взял Бастилию, свергнут король. Селезнев ждал больших изменений в России и, правда, не знал, откуда они придут. Матвей Иванович Карин, или, как все его называли, отец Матвей, наоборот, новизны не любил. Был горячим поклонником князя Щербатова, обличавшего вольтеризм и разврат, идущий от иностранцев. Он считал, что дух народный и дух православный составляют могущество государства. В новых землях ему многое не нравилось, и он не скрывал этого, хотя тянулся к тем, кто, по его мнению, честно служил Отечеству, ибо считал, что только крепостью онного можно утвердить боголюбие и благочестие.